принял управление. Чудом не пострадавший второй пилот принял управление на себя, схватился за ручку. Мэдди, я дробовик 3, совершаем жесткую посадку в районе. Но было уже поздно. Спецназ Йемена, несколькими километрами восточнее. Группа целей, расстояние, 1153, от ручья, выше на 100. Видишь, сейчас, да, сэр, вижу. Спокойнее, не торопись стрелять, они от тебя никуда не уйдут. Подполковник Роберт К. Джереми находился на скальной террасе вместе с Франком, тоже военным советником и майором войска польского и 6 йеменскими снайперами спецназа, образуя классическую снайперско-разведывательную группу специального назначения. Вообще-то он не должен был здесь находиться, поскольку не был профессиональным снайпером и не мог преподавать снайперское дело. Но майор, который должен был преподавать и который был профессиональным снайпером, застрял в Афганистане и не смог приехать. Приехал представитель Барретт, гражданский стрелок, он привез винтовки, но в горы его не взяли, потому что нечего ему было здесь делать. В итоге, пошли подполковник Джереми и Франк, польский офицер, которого он хорошо знал и у которого здесь были какие-то свои дела. Поляки вообще были народом скрытным. Суть была вот в чем. Йемен всегда был в зоне советского влияния, поэтому закупал советское оружие и даже после распада СССР закупки в России не прекратил. Оружие этого было закуплено столько, что, когда подполковник увидел бывшее летное поле, сплошь заставленное различными ствольными зенитными установками обычными и поставленными на машины, ему стало просто дурно. В то же время, американцам тоже надо было делать бизнес, поэтому родилась идея начать переориентацию армии Йемена, которая вроде как ни шатка ни валка боролась с терроризмом, на закупке техники НАТО. Первым вопрос стал про танки. Существующие Т-72 модернизировали русские, но отказ от закупки партии Т-90 удалось пробить, и сейчас готовилась сделка по Абрамсам. Вертолеты, тут был вопрос, потому что американские вертолеты стоили очень дорого, но, как показал Афганистан, дорого не есть хорошо. Была мысль американцам закупить крупную партию Ми-17 и распределить кому надо. Проще всего было со стрелковым оружием, оно относительно дешевое, и можно было начать с него. Поскольку с М4 в условиях Йемена могли быть проблемы, решили начать с конька американцев, с высокоточных снайперских винтовок, как нельзя лучше подходящих для горной войны и борьбы с терроризмом. Специалист фирмы Барретт привез два образца, М107А1 с глушителем АЦ двухканальным прицелом день-ночи, проигравший на конкурсе снайперской винтовки армии США МРАД со штатным глушителем и термооптикой. МРАД был с ручным перезаряжанием и отличался калибром 338 вместо 50. Министерство обороны Йемена сформировало группу опытных снайперов, которые использовали советское и русское оружие, крупнокалиберную тульскую в 94, ижевскую СВ-338, перекомпонованную драгуновку ОЦ-3 с длинным и тяжелым стволом, старую, советских времен СВД и русскую бесшумную снайперскую винтовку ВСС. Единственное, что, по мнению подполковника, заслуживало внимания. Еще у них был боец с пулеметом ПКМ на прикрытии, и у Франка была польская штурмовая винтовка с глушителем и подствольником. Эта группа должна была выйти в горы и выполнить ряд задач, используя американское и российское оружие. По результатам этого должно было быть принято решение о закупке американских снайперских винтовок. В победе американского оружия подполковник не сомневался, у русских не было термооптики и прицелов день-ночь на винтовках, в нынешние времена это недопустимо, а посмотрев, какие патроны используются в 94, конкуренте Барретта, Джереми был немало удивлен. Если американцы использовали специальные снайперские патроны 50-го калибра, то йеменские снайперы использовали обычные патроны для дышака, которые дают такую кучность, что с километра можно попасть в цель размером разве что с бронетранспортер. Барретт гарантировал попадание в ростовую мишень с 1700 метров, к тому же на нем был глушитель, делавший винтовку идеальным оружием, не считая ее тяжести и размеров. «Смотри на луч, видишь?» Подполковник включил лазерный целеуказатель, чтобы подсветить цель, и в прицеле день-ночь он высветился как черная нить. Сам подполковник страховал йеменского снайпера с винтовкой 338 калибра, хотя был уверен в том, что он попадет. Процентов на 95 был уверен. «Да, сэр, видишь, как удобно, когда ты работаешь с напарником. Он может быстро указать тебе цель, винтовка полуавтоматическая, и ты можешь поразить ее намного быстрее, чем с тем, что есть у вас. Но не злоупотребляй лазером. Я слышал, что у Аль-Каиды есть прицелы, позволяющие видеть лазерный луч. Они тоже не дураки и закупают что нужно, а денег у них хватает. Если противник обнаружит тебя, ты можешь погибнуть. И не держи днем долго прицел на ночном канале. Включил для наведения и сразу выключил. Иначе сожжешь. И ни в коем случае не направляй на солнце. Понял, сэр. Можно стрелять. Единственно, в чем не был уверен подполковник, так это в том, стоит ли вообще продавать в Йемен такое оружие. Он здесь уже поварился, в этом котле и кое-что понимал. Не приведи Господь, если в прицеле такого страшного оружия окажутся американские военнослужащие. Продумай каждый выстрел. Один, как видишь, за деревом. Пуля его пробьет, но рисковать не стоит. Продумай, кого ты поразишь первым, кого последним. Кто куда может укрыться, когда поймет, что находится под огнем. Всегда начиная с тех, что отбились от группы. Целей было трое, опознаны как противники, два АК-47, один пулемет РПД. Это здесь мало что значит, в стране на 23 миллиона населения больше 60 миллионов стволов. То есть на каждого жителя, включая грудных младенцев и древних стариков, приходится, считай, по три ствола. Много АК, русские постарались, мать их, здесь не было оружейного производства, но навезли столько, что теперь у кого не так, тот не мужчина. Но здесь, в горах севернее столицы страны Саны, была местная зона племен, здесь действовали бандформирования племен, муртазаки. До недавнего времени разбойники с большой дороги, грабители и ракетиры. Но с какого-то времени здесь стало все больше ощущаться влияние Аль-Каиды. ЦРУ так и не удалось установить, насколько бандиты пользуются поддержкой законного правительства. Страна была нищей как церковная крыса, и имела спор насчет земель, принадлежавших Саудовской Аравии, естественно, богатых нефтью. Правительство Йемена могло использовать боевиков как таран, чтобы под этим прикрытием дестабилизировать Аравию и аннексировать часть ее территории. С той стороны границы тоже были лагеря боевиков, но эти были противниками йеменского правительства. Восток, в общем, если готов, давай. Винтовка бухнула почти сразу, и в прицеле подполковник увидел, как один из боевиков переломился пополам и упал. Размером он был с ноготь большого пальца, потому что дальность была все же приличной. Тут же винтовка бухнула еще раз, и второй боевик, за деревом, упал на землю, хотя было непонятно, насколько серьезно он ранен. Запахло пороховыми газами. Звук выстрела был достаточно сильным, 50-й калибр, как-никак, но подполковник знал, что с расстояния километра он вообще не слышим. Два попадания, держу второго. Третий, подхватив пулемет, рухнул за валун, пропав из виду. Работай третьего, я страхую, сэр, сказал кто-то. Заткнулись все. В Йемене почти все знали и английский, и русский. Английский, потому что страна до 60-х была британской колонией, русский, потому что здесь 20 лет хозяйничали советы, русские учили в школах. Русский, английский и арабский, серьезное подспорье в делах. Подполковник удивлялся, почему эта страна такая нищая. Не торопись, он рано или поздно захочет сменить позицию. Он не знает, где ты, не слышал твоих выстрелов. Не стреляй торопливо, дай ему проявиться. Пуля до цели будет лететь несколько секунд. Не торопись. Террорист, проще было считать его террористом, хотя это, наверное, был просто боевик племенного ополчения, которому не повезло оказаться не в том месте и не в то время. На мгновение высунулся из-за валуна и снова пропал. В этот момент подполковник услышал то, что ему не понравилось, какой-то грохот, чем-то похожий на разрыв снаряда. Далеко, хотя горы сильно искажают звук, он может быть не слышен за несколько сот шагов, а может донестись за пару десятков миль. Это что за? Не отвлекайся, работай. Йеменцу надоело сидеть за валуном, тем более что выстрелов не было, и он вообще плохо понимал, что произошло. Подполковник, случись ему оказаться в такой ситуации, не покидал бы укрытие до темноты, но йеменец не знал о наличии бесшумных снайперских винтовок с двухканальным прицелом, позволяющих поражать одиночные цели с 1,5 километров. Второй раз он высунулся из-за валуна на более длительное время, и йеменский снайпер Махмуд свалил его совершенно идеальным выстрелом, точно в голову, которая от попадания пули 50-го калибра разлетелась на куски. Подтвержденное попадание в голову с расстояния 1153 метра, сказал подполковник, Молодец. А какой рекорд, сэр? 2500 в Афганистане. Но там снайпер стрелял из засады по ростовой фигуре. Он имел возможность нормально прицелиться. Ты же работал по головной мишени, и у тебя было 5 секунд на все расчеты. Так что это очень хороший выстрел. Ты молодец. Йеменец польщенно улыбнулся. Все люди любят похвалу. Это хорошая винтовка, сэр, сказал он. Да, очень хорошая. Подполковник уже не слушал его. Ему почудился стрекот вертолетных винтов, а потом все они услышали что-то, напоминающее рычание разъяренного льва, и, кажется, еще что-то слышали. Резко спросил подполковник. Да, сэр, растерянно ответил один из снайперов. Что это такое? Что это было? Сэр, кажется, это зенитная установка. Они ездят в горах. Это опасно, поэтому мы не летаем над горами на вертолетах. Франк, ты слышал вертолет? Нет, сэр. А ну... Послушай эфир, я хочу знать, что происходит. Красное море, ЦТФ-161 УС Сан-Антонио, тяжелый, по-своему красивый, с рубленными чертами малозаметных надстроек новейший десантный корабль Сан-Антонио, подрабатывая вспомогательными двигателями ориентации, медленно смещался в сторону острова Сокотра, принадлежащего Йемену. Там сейчас была база морских пехотинцев США и боевых пловцов СИАЛ, образующих ЦТФ-161. Комбинированную тактическую группу, 161. Официально ее миссия заключалась в борьбе с получающим все большее распространение морским пиратством. На самом же деле это был инструмент контроля чрезвычайно опасного региона, от которого во многом зависит расклад сил на Востоке. Опасения вызывало не столько Сомали, там не было государства, не было организаций, а с бандитами можно было справляться. Опасения вызывал Судан, база Аль-Каиды в 90-е. Там по-прежнему оставалось большое количество ее сторонников. Шла война в Ливии, был нестабилен Тунис, волновался Алжир, волновалась Сирия. Режим, установившийся в Египте после свержения Мубарака, был нестабилен, военные не отражали интересов большинства населения. Американцы не хотели повторять ошибку, допущенную в Пакистане, когда не армия для народа, а народ для армии, но и понимали, что до демократии в Египте очень далеко. Если сейчас объявить выборы, нормальные выборы, будет то же, что и в Алжире в начале 90-х, победят исламские экстремисты. Мало кто помнил сейчас, что именно в Египте в 20-е организовались первые ячейки братьев-мусульман, и именно в Египте родился и учился на врача второй человек в Аль-Каиде Айман Аль-Завахири. Кроме того, было понятно, что, даже если исламистам не достанется контрольный пакет в парламенте, они все равно придут к власти, стоит им только дать просочиться во власть. В Алжире, нормальной стране в 80-е, исламисты, допущенные к легальной политической деятельности, провозгласили: «Тот, кто за нас не голосует, идет против Аллаха, а это значит, что его жизнь и все его имущества разрешены». Вот такая вот демократия, исламского пошиба, и ладно бы только Египет. По всей Африке валом катится нищета. В связи с экономическим кризисом программы помощи все больше и больше секвестируются, а зарабатывать здесь не умеют, а многие не хотят. Судан в центре всего этого, но если найдется, кто бросит клич, пойдут многие. О чем говорить, если в Каире в одном из районов с 2 миллионами жителей одна водоразборная колонка. Поэтому-то и присутствуют здесь американские специальные силы, чтобы успеть потушить пожар в самом начале, пока не заполыхало всерьез. Если полыхнет, уже никто не справится, и все это понимали. Корабль «Сан-Антонио» сейчас использовался в качестве штабного, и на нем держал свой вымпел контр-адмирал Конти, командующий 161-й эскадрой. Помощником дежурного офицера, боссом полетным операциям, сегодня был командир Тимоти Риордан, жесткий и в чем-то нудный офицер, нудный в том, что он не срезал углы и предпочитал действовать по уставу. Как на грех он отошел, когда позвонил Бьюсакой, используя особые полномочия, данные национальной разведки в этом регионе, потребовал боевой вертолет немедленно. Если бы Риордан был на месте, он бы потребовал организовать вылет, как положено, уперся бы, начался бы скандал, и на мостик вызвали бы командующего группой, равного по званию Бьюсаку. А он, скорее всего, послал бы вашингтонского коллегу, которого многие недолюбливали и не считали нормальным адмиралом, раз из спецсил, ни одним кораблем не командовал, в пешее сексуальное путешествие, потребовав официального приказа из Норфолка или хотя бы от командующего 6-м флотом. Когда Риордан вернулся, Наскоро оформленный запрос бросили ему на стол вместе с другими бумагами. В этот же момент сообщили, что предстоит сложная посадка самолета С-130 на Сокотру. Он летел из Багдада, и у него был отказ навигационной системы. Босс с полетным операциям за это отвечал, поэтому Риордану было не до бумаг, и выполняющий опасное задание экипаж Гавина оставался без внимания штаба до тех пор, пока не произошло непоправимое. Даже по переговорам прояснить ситуацию было нельзя, потому что вертолет работал с группой Альфа-2-5 не на армейской частоте. Когда эфир донес последний крик о помощи, Риордан услышал его, недоумевающе подняв голову. «Что происходит?» – спросил он. На экране вспыхнул трехлистник, условная точка, обозначающая ЧП. «Кто-нибудь знает, что происходит?» – повысил голос Риордан. «Что это за вертолет?» «Сэр, это дробовик-3». «Что за дробовик-3?» «Дайте журнал». Журнал сейчас вели не как раньше, по бумажному, а на электронном планшете. Риордан пролистнул ненужное, нашел вертолет дробовик-3, пробежался взглядом по записям и помрачнел. «Что это за статус? Что за альфа-красный?» «Сэр, был запрос из Вашингтона по этому коду, максимальный приоритет. Мы должны были реагировать немедленно, сэр». «Что?» Взорвался Риордан. «Вы дали им мой вертолет, сэр, код альфа-красный. Кто звонил из Вашингтона? Как у них вообще оказался наш прямой номер? Норфолк?» «Нет, сэр, Вашингтон, Министерство безопасности Родины. У них статус». «Да мне насрать на статус. Вы дали им мой вертолет. Вестовой, вызывайте адмирала на мостик. Немедленно». Вестовой побежал в адмиральскую каюту. «Где план полета? Где запрос?» Крики услышал дежурный офицер, капитан Джек Вилд. В настоящее время он и еще двое офицеров разбирали данные последнего прохода беспилотника над третьим сектором и пытались понять, является ли старая калоша с либерийским флагом судном маткой для пиратских лодок. Конечно, рядом с ней не было никаких лодок и на палубе тоже, но пираты стали намного умнее. Лодки появляются только по ночам, сейчас у них, как и у специальных сил НАТО, охотящихся за ними, зодиаки с жестким днищем и малошумными моторами. Капитан Вилд, начинавший свою карьеру как специалист по противодиверсионному обеспечению, хорошо знал, как сложно ночью на темной воде опознать идущий к судну зодиак с группой захвата. «Заканчивайте без меня». «Есть, сэр». Капитан Вилд уже не слышал ответа, он направлялся в летный сектор. «Что здесь происходит, джентльмены?» «Из Вашингтона позвонили и забрали наш вертолет», — резко сказал Риордан, не потрудившись поставить в известность штаб. «У них, вероятно, были полномочия, а теперь этот вертолет сбит». «Что вы сказали, командир?» Оба офицера обернулись, контр-адмирал Конти стоял на пороге. «Сэр, сбит наш вертолет, несколько минут назад, в горах Северного Йемена». «Тогда какого черта вы стоите и пререкаетесь друг с другом, джентльмены?» «Есть, сэр», — только и смогли ответить офицеры. Адмирал прошел к операторским местам. «Где картинка?» «Здесь, сэр. Беспилотник сейчас подойдет. В том районе есть наши силы?» «Нет, сэр. Наших сил там нет. Выжившие есть?» «Пока не знаем, сэр. Дайте мне запись». Один из специалистов связи включил кусок последнего сообщения с борта дробовика-3. Адмирал прослушал его, потер рукой щеку, на которой уже проступала щетина. «Что это за вертолет?» «Это вооруженный вертолет?» «Да, сэр. Это спецвертолет. Зулу Мисси. 8 управляемых ракет, бортовой пулемет, приборы наблюдения. Экипаж капитана Гавина. Как он там оказался?» Офицеры молчали. «Я спрашиваю, как он там оказался, джентльмены?» — повысил голос адмирал. «Сэр, беспилотник входит в зону поиска. Спас положение оператор. До зоны 5-4-3-2-1. «Есть картинка». «Картинка пошла. Дайте терморежим, общую картинку». «Есть, сэр». Картинка мгновенно изменилась, перешла в серо-черные тона. Белым показывались объекты, излучающие тепло. «Боже мой, район буквально кишел вооруженными людьми. Это вооруженный беспилотник?» «Да, сэр. Предатор Б, одна ракета. Ищите». Изображение внезапно пропало. «Черт, сэр, связь с беспилотником потеряна», — доложил оператор. «Беспилотник сбит. Сколько времени нам потребуется, чтобы поднять еще один беспилотник?» «Минут 50, сэр. Мне нужен жнец, вооруженный, как можно быстрее». «Сэр, тогда это займет примерно полтора часа». «Черт возьми, тогда начинайте быстрее». «Так точно, сэр», — испугался оператор. «Приступаю». Адмирал повернулся к офицерам штаба. «Может быть, кто-то все-таки доложит мне, кто додумался сунуть палку в это осиное гнездо?» «Спецназ Йемена». «Сэр, кажется, сбит вертолет. Где? Обычный пехотный офицер не поверил бы. Подполковник поверил сразу, мгновенно, он служил в Афганистане и знал, как легко группа профессионалов может сбить вертолет. Майор Махмуд, тот самый, что сейчас стрелял из Барретта, еще пару минут слушал рацию, закрыв глаза. Не могу определить, сэр. В эфире сущая какофония. Бандиты орут, что упала летающая птица. Аллах Акбар и все такое. Ты можешь определить, где активность? Майор невесело улыбнулся. Здесь активность везде, сэр. Это территория племен, они дикие и не признают правительства. Все вооруженные и воюют. Раньше было две страны, Северный Йемен и Южный. И каждая страна ненавидела другую и помогала бандитским племенам на территории соседа бесплатно, потому что, если ты воюешь с племенами в соседней стране, ты не пойдешь войной на чужую страну. Теперь у нас единая страна, а все оружие осталось у племен. Ну, еще бы, пан подполковник, заявил Франк, кажется, я поймал что-то. Это не армейская чистота, мы никогда не работаем на ней, и переговоры какие-то странные. Дай, Альфа-2-5, сэр, у нас какая-то странная активность, мы не можем двигаться к точке вывода, здесь все, как взбесились. Где вы находитесь? Мы укрылись примерно полкликом южнее. Вас преследуют? Нет, цель уничтожена. Там невозможно преследование напрямую, они нас не видели. Опишите активность. Стрельба из оружия крупного калибра. Не пулеметы, что-то помощнее, сэр. Что-то очень серьезное. Значительное движение мы видели до 30 повстанцев. Вектор, на юг, сэр. Вы только что угробили вертолет, ублюдки. Ворвался в разговор чужой голос. Кто это говорит? Опознайте себя. Немедленно взвился Пекарский. Вы на чужой частоте. Прямо в эфире. Открытым текстом представиться? Издевательски спросил эфир. Вы уже наделали дел. Назовите точку отсчета. Я не знаю, кто вы, офицер, отчетливо сказал Пекарский. Но вы вмешиваетесь в дела, относящиеся к вопросам национальной безопасности. Это может закончиться для вас. В Багдаде офицер ситуационного центра подошел к резиденту ЦРУ. Сэр, вас Вашингтон, красный код, Альфа-2-5, уйти из эфира. Продолжим через 10 минут. Багдад отключился. Йеменский спецназ. Парень, я не знаю, кто ты, сказал подполковник, и ты не знаешь, кто я. Но факт остается фактом, ты недалеко от меня. На тебя работал вертолет, и сейчас он сбит. Нехорошо бросать на произвол судьбы тех, кто на тебя работал, парень, понимаешь, очень нехорошо. Я могу понять, бывает всякое, но если что-то произошло, ты должен сделать все, чтобы помочь своим. У меня здесь есть люди и оружие, мы можем сделать так. Ты дашь мне точку отсчета в наших координатах. У повстанцев нет наших карт, если даже они слушают эфир, они ничего не поймут. А я... попытаюсь помочь тем парням, которые по вашей милости оказались на земле и руках боевиков. Делай выбор, парень, и пусть он будет правильным. Кто вы, сэр? Отозвалась после молчания рация. Старший военный советник. На этом, все. 117324. Юго-юго-запад. Наконец отозвалась рация. Спасибо, парень. Ты окей? Пока да, сэр. Мой тебе совет, уходи ночью. Сейчас, не высовывайся. Ночью активность спадет. Они не действуют ночью и у них нет собак. Спасибо, сэр. Удачи, парень. И вам, сэр. Подполковник повернулся к своим. Есть возможность хорошо и много пострелять, парни. Такая возможность выдается раз в жизни. Что скажете? Майор Махмуд оторвался от рации. Сэр, командование приказывает немедленно отходить на запад. Там нас заберут. Подполковник игранул желваками, но ничего не сказал. Он к этому уже привык. К тому... что они помогают людям, и в самом деле пытаются им помочь, а в ответ в лучшем случае получают пулю, в худшем – предательство. Франк, я с вами, пан дополковник. Подполковник молча проверил оружие, у него был комплект летчиков, НКМР-7 с глушителем и ГЛОК-26 с глушителем, пересчитал патроны к Барретту. Патронов было достаточно, 137, израсходовали они только 13. Намечалась нешуточная программа показательных стрельб. Франк, второй Барретт дотащишь? Да, пан дополковник, не такой и тяжелый. Подполковник сложил сошки Барретта, свернул мат, который в походном положении был чехлом для тяжелой снайперской винтовки. Навернул глушитель на автомат. Все это весит столько, что едва можно поднять. У него нет еды и только одна бутылка воды, но, Надо идти, счастливо оставаться. Дорогу на восток найдете без меня. CTF-161 УС Сан-Антонио. Сэр, контр-адмирала Бьюсака нет в Норфолке. Подлый ублюдок, выругался Конти, угробил людей и смылся. Сэр, Багдад на связи. В Багдаде сегодня находился командующий 6-м флотом США адмирал Артур Кримли. Сэр, контр-адмирал Конти. Контр-адмирал встал по стойке смирно перед большим экраном, на которой дали картинку с ситуационного центра американского посольства. На экране появился Комтехфлотом, на нем был штатский костюм. Что там у вас произошло, доложите. Сэр, вооруженный вертолет, выполнявший миссию в горах Северного Йемена, разбился, предположительно был сбит. Точка падения нами не установлена по причине того, что беспилотник, находившийся над районом, также был сбит. В районе повышенная активность противника, приказ на задействование вертолета был получен из Вашингтона по коду Альфа-Красный от Стивена Бьюсака. Бога ради, он же временно отстранен. Сэр, он передал приказ по коду Альфа-Красный. Адмирал Кримли покачал головой. Я тут кое с кем разобрался. Это была операция ЦРУ. Ник, ублюдки поставили нас в известность в последний момент. Собственно говоря, они раскинули сети, сами не знали, что в нее приплывет. Когда приплыло, действовать надо было быстро. Ты знаешь, кто такой Абдул-Малик Аль-Хути? Да, сэр, племенной вождь и командующий боевым крылом Аль-Каиды Арабского полуострова. Предположительно, приплыл именно он. Группа наблюдения ЦРУ доложила об уничтожении цели. Постойте, сэр, так там еще группа ЦРУ? Да, Ник, непосредственно в том районе. Пока им не угрожает опасность, по крайней мере, не угрожала во время последнего сеанса связи. Но все может измениться очень быстро, ты знаешь, как это происходит. Да, сэр, что ты намерен делать? Нужна спасательная операция, сэр. Я намерен отправить туда группу морских пехотинцев и несколько кобр для поддержки. Как насчет местных? Бога ради, сэр, у них нет ни высокоточного оружия, ни нормальных летчиков. Я не удивлюсь, если они вывалят пару тонн бомб как раз по месту падения вертолета. Вот это они могут. Сэр, если там группа ЦРУ, она может занять район до подхода морской пехоты или хотя бы точно определить его и доложить о наличии угроз. Не думаю, Ник. Эта группа наблюдения, они недостаточно подготовлены для серьезного боя. То, что адмирал Конти думал обо всем этом, он не сказал. Тебе нужна помощь, если только несколько крепких ребят. Я прикажу антитеррористической группе перебазироваться на Сокотру. Они будут часа через 4. Тебя устроит? Да, сэр, спасибо. И если бы вы договорились насчет ганшипа, я был бы вам безмерно благодарен. Адмирал Конти скорчил хитрую итальянскую рожу, так это называлось в Норфолке. Это сложнее, эти самолеты нам не подчиняются. К тому же пролет будет связан со сложностями. Сэр, в Кэмп-Балад должен быть хотя бы один такой самолет. Он может подняться, пролететь над заливом и приземлиться на Сокотре или в Джибути, и там принимают 130. Танкер-заправщик берусь раздобыть сам. К адмиралу Кримли подошел офицер, что-то зашептал на ухо. Ладно, не обещаю, но приложу все усилия, чтобы к ночи у тебя был штурмовик. И еще, только что сообщили, примерно в том же районе находится специальная группа снайперов спецвойск, 6 йеменцев, поляк и наш военный советник, подполковник Джереми. С ними есть связь, хотя они нам не подчиняются. Они уже вышли в район катастрофы. Джереми из рейнджеров, он знает, что делать в таких случаях. Смотрите, не подстрелите их. Да, сэр. Спасибо, сэр. Йеменское министерство обороны, как обычно, ввело всех в заблуждение. Американцам они сказали, что приказали спецназу выйти в район катастрофы, своим людям немедленно выходить в точку, отстоящую от места катастрофы больше чем на 10 кликов. Такие вот подставы в жизни американцев в Йемене были нормой. Трап. Спасательная команда. Внимание, джентльмены. У нас есть дело. Настоящее дело, не то что гоняться за сраными ублюдками, пиратами по всем берегам этой грязной лужи. Семпер фи, сэр, крикнул кто-то. Вот именно. Наша задача – вытащить летчиков с вертолета, сбитого в горах Северного Йемена, а заодно надрать задницы ублюдкам, которые это сделали. С нами пойдут 4 кобры, они зачистят район. За дело, джентльмены, хура! Закричали морские пехотинцы, многим из которых не было и 25 лет. 4 кобры раскручивали лопасти несущих винтов на борту старого, но надежного, освоенного морскими пехотинцами десантного вертолетоносца Триполи класса Ивадзима. Когда-то давно, в 93-м, он стоял здесь, на этом же месте, обеспечивая операцию возвращения надежды. Те потери, которые они понесли тогда, в горящем Могадишо, были по меркам нормальной войны просто смешными. 17 человек в операции в многомиллионном городе, причем задача, кто бы что ни говорил, была выполнена. Но политики пересрались и приказали свернуть операцию, хотя наиболее дальновидные из офицеров говорили, что рано или поздно сюда придется возвращаться. Вот, вернулись. Морские пехотинцы спасательной команды ТРАП погрузились в два больших вертолета типа «Систел-Леон», которые, как бы это ни было неприятно некоторым людям, отвечающим за распределение военного бюджета, так и продолжали летать. Новейшие и дорогущие «Оспри» не смогли их заменить. Никакое вооружение, повышенный расход топлива, повышенная уязвимость и при этом скорость. Скорость, на которой не смоешься от истребителя, но которую не могут поддерживать вертолеты прикрытия, и потому скорость эта никому не нужна. Говорили о том, что на замену «Кобры» придет винтокрылый штурмовик, способный поддерживать такую же скорость, как и «Оспри», но разговоры остались разговорами, а старые добрые морские коньки, разработанные еще в 60-е дядей Игорем, гениальным русским конструктором Игорем Сикорским, по-прежнему верно служили морским пехотинцам, и может, еще и детям этих послужат, когда придет время служить. Головной вертолет, позывной «Лошадь-7», дрогнул, отрываясь от палубы десантного корабля. Старшим спасательной команды был майор Томас Хугель, опытный специалист, у которого на бедре был шрам, полученный в Бейруте. В этот день его отправили в патрулирование, и только поэтому он не погиб со всеми, когда груженный взрывчаткой мусоровоз прорвался к казармам морской пехоты. Потом была Гренада, недоброе и опасное место, их вертолеты на подходе к цели попали под сосредоточенный огонь кубинских пулеметов. В головном вертолете, на котором он летел, убили весь экипаж, вертолет рухнул на песок, хорошо, что с небольшой высоты. Потом его, кстати, показывали по телевидению, он был весь в дырах, как швейцарский сыр. У них в группе было двое убитых и пятеро раненых, но они все равно пошли в наступление по песку, без укрытий, как делали это их отцы в Иводзиме, на огонь кубинских пулеметов, и взяли их, взяли остров. У майора на память об этом осталось еще пара шрамов. С тех пор майора больше не сбивали. Он занимался самыми разными миссиями, но в Югославии славился как специалист по спасательным миссиям. Там он вытащил троих пилотов прямо из-под носа сербских ублюдков. Спасательными миссиями он не занимался уже очень давно, но сейчас у него было такое же поганое чувство, как тогда, в Гренаде, когда он заявил, что, заходя с моря, вертолеты попадают в свободный сектор обстрела, но его, тогда еще зеленого лейтенанта, никто не послушал. Он встал со своего места, пошел к пилотской кабине, задержался у бортового пулеметчика. В окно были видны грязно-бурая вода и огромное количество кораблей на ней, от дряхлого АЗУ, с которого ловили рыбу, и до супертанкера. Хлопнув пулеметчика по плечу, он прошел в кабину. «Сэр», — приветствовал его второй пилот, — «карта высадки». Офицер протянул ему карту. Майор морской пехоты глянул, хорошего в этой карте было мало. «Где ты нас высадишь?» «Здесь, сэр». Хугель покачал головой. «Тут мы попадем под огонь. Высади нас здесь». Он ткнул жировым карандашом. «Сэр, это опасно. Тут может быть нестабильная площадка. Высадишь сходу, без посадки. Тут надо будет спускаться. Наши проблемы. Высадишь здесь». «Понял». «Да, сэр. И не торчи над нами, а то как бы не пришлось спасать и тебя. Уходи сразу к танкеру. Понадобишься, свистнем». Стрелок 2-4. Прошли береговую черту. Кобры скользнули над урезом воды, вместо пляжа грязь, бурые хлопья, нефть, пустые бутылки и всякая дрянь. Надо быть полным отморозком, чтобы отдыхать здесь. Впрочем, в этой стране вообще надо быть полным отморозком, чтобы жить. С недавних пор здесь получили распространение, видимо, пришло из Афганистана, похищение людей за выкуп. С начала года украли уже 186 человек. Перестраиваемся. Боевое построение. Принято. Вертолеты, на которых они летели, относились к самой последней модификации начинавших службу еще во Вьетнаме «Кобр» Ан-1З, к тому же специально переоборудованных для борьбы с терроризмом. В свое время, в начале 80-х, морской пехоте США они выделили средств, чтобы закупить «Апачи», поэтому они вынуждены были оставаться с «Кобрами», постоянно модернизируя их. Зато теперь у морской пехоты была пара – транспортный вертолет «Веном» и боевой «Випер», оба от фирмы «Белл», унифицированные по двигателям и авионике, пилотов готовить на оба типа машин было проще простого. У армии же был Н-60 от Сикорского и Ан-64 от Боинга, сильно отличающиеся друг от друга, почти не унифицированные, и каждый требующий специально на него подготовленного пилота. Что же касается ТТХ, то Веном теперь, как его оснастили двумя двигателями, мог нести столько же груза, сколько и ястреб Сикорского, а Кобра, после того, как ее модернизировали, не отличалась от Апача по боевым возможностям. После последней модернизации она также могла нести ракеты Hellfire и применять их по собственному наведению, без внешних источников подсветки. При этом, пара вертолетов морской пехоты стоила существенно дешевле армейских. Горы. Внимание, горы. Это были не горы, скорее предгорье. Нищие, со свалками с какими-то хижинами, глядя сверху невозможно поверить, что в них живут люди. Смертельно опасное место, те, кто побывал в Афганистане, в Сомали, сразу узнавали его. Это место, откуда растет смерть. 25 кликов, исходная точка поиска 117324, разбиться на пары, высота низко-низко. В зоне поиска действуют американские снайперы, не подстрелите их. Основная угроза – установки ПВО. Капитан не договорил, огненная струя хлестнула совсем рядом с кокпитом вертолета, и он едва успел увернуться. Следовавший за ним вертолет ударил из пушки по месту нахождения зенитки, местные племенные зенитчики мгновенно погибли, огонь 20-миллиметровой скорострелки растерзал и пушку. Они даже не попытались повернуть ее, возможно, не знали, как это делается. Тем не менее, еще немного, и пришлось бы спасать уже спасателей. Тут бы помогли беспилотники, Ан-6, переделанные в беспилотные варианты с пушкой на подвесной турели, такие использовались в Афганистане. Но морским пехотинцам, воюющим больше всех, как всегда, деньги выделили по остаточному принципу. 1,5 клика по фронту, активность, крикнул один из пилотов. Зенитная установка, подтвердил стрелок головного вертолета. Наблюдаю зенитную установку по фронту, до 10 танго. Огонь. Несколько ракет Гидра-70 сорвались с пилонов, уходя к цели. Американские снайперы. Стой. Поляк, идущий вторым, замер на месте. Назад. Залечь. Подполковник Джереми, продвигающийся по горной тропе, услышал голос. Голос у обрыва, за обрывом. Это говорило о том, что где-то там опасность. Они залегли, и дальше уже поползли. Подполковник жалел, что взял с собой эту дуру, 17 килограммов в полном снаряжении, а он все-таки не мальчик, сороковник громыхнул, считай, если бы не привычка говорить то, что думаешь, возможно, сейчас бы он сидел в каком-нибудь штабном здании с погонами бригадного генерала и распекал бы кого-то из подчиненных за нерадивость. Вместо этого он, в Йеменских горах, ползет, как червяк, обливаясь потом, с тяжеленной винтовкой на спине. Хорошо, что в этих горах нет мин. В Афганистане просто так не поползаешь, мины есть везде, еще от русских полно осталось, разминировать никто и не пытался, минная опасность столь велика, что в Кандагаре американские морпехи по возможности передвигаются по руслам ручьев, поганое оружие, мина.